Интерпретация, что дает душе отказ от удовольствий. Земной план изобилует всевозможными удовольствиями, и все они в основном предназначены для человека. Какие удовольствия у животного? Погреться на солнышке, да поиграть с себе подобным в минуты хорошего настроения. А сколько удовольствий предназначено для человека – трудно перечислить. Но что такое удовольствие? На физическом плане это получение приятных ощущений, которые преобразуются в определенный тип энергии астрального плана. Данные энергии поступают в астральную оболочку и дальше, как низкий тип, не пропускаются в оболочке более высокого уровня из-за своих низких качеств. А после смерти человека астральное энерготело, относясь к временным оболочкам, сбрасывается и демонтируется с использованием энергий на всякие нужды иерархических систем. Что получает от удовольствия душа? Если она сама не совершает никакой работы при получении удовольствия, то и матрица не получает никаких накоплений. Но если, например, слушая певца, человек сам подпевает ему, пытаясь правильно воспроизвести мелодию или как-то сопереживает с ним, наслаждаясь прекрасной музыкой, то этим самым он уже совершает работу, пусть очень незначительную, но работу. В этом случае душа получает какие-то крохи энергии. Душа делает накопления в матрицу только при совершении ею работы, а все прочее, получаемое от удовольствий, как пустой балласт, сбрасывается после смерти, и ситуации повторяются в следующей жизни с их усложнением. С помощью сложностей высшие добиваются пробуждения в индивиде сознательности и стараются, чтобы он понял, в чем состоит смысл жизни и к чему следует стремиться. То есть высшие учителя добиваются, чтобы человек научился отказываться от удовольствий как пустого времяпровождения и стремился трудиться на благо своей души. Но что дает отказ от удовольствий самой душе? Чтобы ответить на этот вопрос, надо разделить людей на два основных типа – низкодуховных и высокодуховных, так как у них разные удовольствия, а следовательно и разные принципы существования. У низкого индивида получение удовольствия связано с пустым времяпровождением, ничего не деланием. А высокий индивид находит удовольствие в труде. Он не может обходиться без работы. Когда низкий жертвует каким-либо удовольствием, он отказывается от того, что не способствует развитию его души и что затягивает процесс личного совершенствования. Отказ от удовольствия – это не только отказ от дискотеки, концерта, ресторана, но и отказ от безделья. Последнее тоже является разновидностью удовольствия. Поэтому индивид должен понимать, что часто он отказывается от одного удовольствия в угоду другого. А отказываться необходимо в пользу какой-то работы. Допустим, юноша не пошел в ресторан и пролежал весь вечер, ничего не делая, на диване. Он не получил возможного удовольствия от ресторана, но и от лежания на диване его душа тоже ничего не приобрела. Конечно, если он страдал при этом по каким-то причинам, то душа работала. Отказ от удовольствия должен совершаться в пользу совершенствования души. Поэтому важно, чтобы индивид осознавал, где он совершенствуется, а где просто впустую проводит время. Если же говорить о высокодуховных личностях, то они не способны пребывать вне какой-то деятельности, вне работы. Они получают удовольствие от самой трудовой или общественной деятельности, от достижения каких-то результатов. Чтобы высокодуховному индивиду отказаться от удовольствия, ему надо отказаться от работы. Ничего прочего он не признает. Всякое низкое удовольствие будет вызывать у него отвращение, и он не сможет им развлечь себя или получить нечто приятное. Шкала оценок у него совершенно другая, чем у низкого индивида. Если же говорить о сутях в иерархии, то у них также все удовольствия связаны с работой. А низкие удовольствия, подобные земным, в их мирах отсутствуют, так как они нужны для проверки низких индивидов. А высшие уже набрали все необходимые им качества, и те приобрели устойчивый характер. А работа для них – это те действия, через которые личность набирает в свою матрицу необходимые типы энергий. А так как им требуется нарабатывать гораздо больше типов энергий, чем на земном плане, то высшей сути приходится участвовать в разных работах одновременно. Чем выше по уровню индивид, тем большую работу он выполняет и по масштабам, и по специфике. Для высокой личности по программе подбирают такие виды деятельности, производя которые она заполняет ячейки матрицы энергиями необходимых качеств. Естественно, что такую личность будет постоянно тянуть к своей работе. Среди людей таких индивидов называют трудоголиками. Они с головой погружены в свою работу, любят ее, испытывают к ней непреодолимое влечение и, выполняя ее, получают удовольствие, удовлетворение, радость. Таким образом, мы выяснили, что удовольствия у низких и высоких душ совершенно разные. К тому же, низкий может выбирать, набирать ему энергии в матрицу или не набирать, отклоняясь в сторону удовольствий и бездействия, и тем самым удлиняя свой путь развития. А высокий выбирает только между одной работой и другой. Если он решится отказаться от удовольствия, то должен будет отказаться от своей работы. Но обладая высоким сознанием и понимая все последствия своего отказа, он никогда не сможет этого сделать из-за чувства высокой ответственности. Следовательно, высокая личность не может отказаться от работы, а значит, от удовольствия, которое с ней связано. По этой причине получается, что отказ от удовольствий возможен только на низком плане среди низких индивидов. Низкие бегут от работы, а высокие не могут обходиться без нее ни минуты, потому что у них диаметрально противоположные понятия о ней. От чего низкий убегает, к тому высокий стремится. И наоборот, к чему тянет низкого, то отвергает высокий. И это очень важно понимать, так как часто, желая запятнать высоких личностей, им приписывают то, чего они как раз избегают. Теперь мы можем ответить на вопрос, что означает отказ от удовольствий для низких и высоких индивидов. Для низкодуховных такой отказ от удовольствий выражает желание совершенствоваться, И самое главное, он показывает, что осознание его достигло того уровня, который позволяет понимать, что пустые удовольствия не способны продвинуть его в развитии, и что в работе можно тоже найти удовлетворение и ту опору в жизни, тот стержень, который не способна дать погоня за кратковременными радостями. Я говорю радостями, имея в виду низкую их сторону. Радости тоже бывают низкие, например, от встречи с собутыльником или от унижения других, и высокие, от встречи со старым другом, от победы в спорте и прочее. Отказ от безделья и кратких удовольствий для низких позволяет испытать чувство радости и духовного удовлетворения от проделанной работы. У высокодуховных индивидов отказ от удовольствий, то есть от работы, означает деградацию личности, нарушение программы, так как выполнение работы напрямую связано с заполнениями ячеек матрицы необходимыми типами энергий. Удовольствия продлевают путь развития низких и ускоряют путь совершенствования высоких душ. У низких индивидов погоня за удовольствиями не всегда связана с их деградацией. Допустим, если малоразвитый индивид ходит на концерты или любит много и вкусно поесть, это не значит, что он деградирует. Он просто удлиняет свое совершенствование. Какой-то опыт он все-таки приобретает, но в очень мизерной дозе. Когда человек сознательно отказывается от какого-либо удовольствия, он совершает мыслительную работу, оценивает ситуацию, в которой находится, раздумывает, каковы будут последствия того или иного выбора. Что для него важнее? А это уже есть работа, позитивно сказывающаяся на его душе. Сам момент выбора означает мобилизацию на тонком плане определенного волевого усилия, энергопотенциал которого включит в программе человека тот вариант, который направлен на совершенствование души. Выбор работы – это всегда выбор прогресса. Когда же индивид предпочитает безделье, пустое времяпровождение, он не производит работы, которая способствует заполнению ячеек матрицы необходимыми для его уровня типами энергий. Безделье надо отличать от потребности человека в отдыхе, который необходим его организму для восстановления сил и здоровья. Все свободное время он должен заполнять каким-либо видом деятельности – спортом, творчеством, чтением, работой по дому, пополнением себя информацией различного рода и приобретением трудовых навыков. Любое совершаемое действие – это работа, так как действие входит в ее построение. А что такое работа для человека? Это совокупность множества действий, последовательно соединенных между собой и направленных на получение определенного результата. Но результат, как и сама работа, может быть осознанным и неосознанным. Так, если индивид пишет книгу, то низкий человек писательскую деятельность не считает работой. В его понятии работа – это тяжелый физический труд. Аналогично, он не способен осознать как работу и то, что выполняют высшие сути, потому что не может представить виды их деятельности. Ему примитивно кажется, что высшие, как боги, сидят на небесах и только наблюдают за происходящим внизу. Хотя на самом деле они совершают титаническую работу и в своем мире, и в земном. Так что результат деятельности разными уровнями расценивается по-своему. Но если индивид откажется от писательского творчества как от удовольствия для себя, он откажется от совершенствования души. Результат данной работы не видим для человека, но он остается в самой душе. Поэтому в любой деятельности важны действия, которые приводят в движение механизм переработки энергии так, чтобы частично они попадали в матрицу. Каждое энерготело человека обладает своей технологией, своими механизмами, рассчитанными на переработку определенного диапазона энергий. То есть только конкретные действия способны привести их механизмы в работу с получением той частоты энергий, которая проходит в матрицу. Вся прочая частота, не соответствующая нормативному для данного уровня показателю, в матрицу не пропускается. Так, например, если индивид читает детективы как развлечение, он приводит в действие мыслительный аппарат, но он производит энергию такого низкого качества, что она как грязь остается в астральной оболочке и далее не пропускается. Если же он изучает иностранный язык или физику, то нарабатывает понятия через упорную интеллектуальную работу. Это уже те действия, которые способствуют производству энерготелом энергии требуемой частоты, проходящей в матрицу. Для каждой стадии развития подбираются ситуации, рассчитанные на работу с определенными типами энергий. Поэтому каждая ситуация строится из определенного числа действий, включая и те, которые производят противоположные качества. Одни действия нарабатывают положительные типы энергий, другие – отрицательные. И те, и другие при достижении нормативной частоты проникают в матрицу и делают накопления в ячейках. Только через действие индивид нарабатывает в свою матрицу качество души. При этом в одинаковой мере он может накапливать как положительные, так и отрицательные энергии. Все зависит от его выбора. Бог и небесные учителя никогда не вмешиваются в этот выбор, всецело предоставляя его человеку. В выборе работа души – механизм ее совершенствования. Каждому уровню свойственен свой набор действий. Например, червяку присущи одни действия, птице – другие. Уровень совершаемых действий определяет, какие типы энергии получает матрица, а соответственно уровень задает и мощь, которую способна приобрести матрица индивида при прохождении им данной стадии развития. На одном уровне матрица должна наработать одну мощь, а на следующем – большую, так как только нарастание показателей обеспечивает прогрессирование. Все действия в ситуациях тоже рассчитываются на мощь данного уровня. А так как накопленные в ячейках энергии формируют качество, то получается, что каждый уровень задает мощь качеств. Высшие уровни придают душе большую мощь, так как несут в себе более мощные типы энергий. Каждая ячейка, наполненная энергией определенного типа, создает качество с конкретной мощью. Отсюда все накопленные качества составляют мощь матрицы. Но душа может приобретать качества и низких уровней, и высоких, как это она делает в земном мире. Молодые души способны одновременно накапливать в себе и то, и другое. Низкие уровни дают качества с малой мощью. Поэтому, чем больше высоких качеств приобретает душа, тем большую мощь они ей обеспечивают. То есть на мощь влияют не только количественные накопления, но и разноуровневые. Например, одно качество вышестоящего уровня может дать матрице большую мощь, чем 10 качеств нижележащего уровня, так как высшие энергии обладают огромной мощью. Таким образом, совершая определенную работу через действие, личность делает в матрицу положительные или отрицательные накопления. Но и те, и другие в одинаковой мере способствуют наработке качеств, а следовательно способствуют совершенствованию души. Поэтому индивид в целях прогрессирования обязан всегда отказываться от удовольствий в пользу какой-либо работы – физической, интеллектуальной, творческой и так далее. Вернемся снова к высшим личностям. Определенная степень зрелости души позволяет тонко чувствовать свои внутренние устремления. Значительный объем приобретенных знаний и жизненного опыта, накопление высших качеств в матрице, формирует особое мировоззрение, высокую морально-нравственную основу. Поэтому никогда нельзя сравнивать поведение высших и низших. Они противоположно чувствуют, мыслят, имеют разные устремления. Желания высших относятся к другой категории ценностей. Поэтому их тоже нельзя сравнивать с низменными и примитивными желаниями человека. Накопление ими высоких энергий в матрице развивает чувствительность души, поэтому они хорошо осознают свои устремления и понимают, с чем они связаны. Если у них пропадает удовольствие от совершения какой-либо работы, то они воспринимают это как заполнение ячейки матрицы необходимым типом энергии и сформированностью качества. То есть это означает достижение ими предельного состояния. Одно желание у них угасает и появляется другое, связанное с наполнением следующей ячейки новым типом энергии, а это влечет их к переключению на другой род своей деятельности, другую работу. То есть у высших увлечения связаны с тем качеством энергии, который требуется заполнить очередную ячейку. А это значит, что увлечение заставляет личность совершать определенную работу, которая приводит в движение целый агрегат тонкого плана по производству необходимого типа энергии, соответствующего данным действиям. Цель устремлений высших – указать им, какие действия производят энергию, необходимую их ячейкам на данной стадии. Все есть работа тонкого механизма. Когда ячейка заполнена, удовольствие, как указатель, ведущий к конкретным действиям, аннулируется, так как цель достигнута, ячейка заполнена. И это заполнение являет предельную величину, которая нейтрализует само удовольствие как устремление к конкретной работе. Накопление личностью большого числа качеств способствует нарастанию ее мощи и жизненного опыта. Поэтому те ситуации, которые раньше ей казались сложными и от которых она приходила в панику, теперь решаются ею свободно и не кажутся трудными. Если, например, раньше для индивида невозможно было съездить за границу и организовать там концерт, так как у него отсутствовал подобный опыт и мысль о такой возможности выглядела просто нереальной, то через несколько воплощений при накоплении соответствующего опыта подобная работа будет для него казаться простой и естественной. Когда душа проходит один и тот же мир через разные стадии развития, она каждый раз будет воспринимать его по-новому. Например, молодая душа, начиная свое развитие с профессии простого рабочего, познает тяжелый физический труд, бедность, многие лишения и видит мир с одной стороны. Когда она наберет достаточно опыта, она сможет учиться в высшем учебном заведении и, получив профессию инженера, будет работать в каком-то конструкторском отделе завода. И в конечном итоге она познает этот же мир с другой стороны. Когда через ряд воплощений она наберет еще определенный опыт и затем возглавит в роли президента какую-либо страну, она узнает этот мир с совершенно новых позиций и откроет для себя много нового. Каждая стадия развития, каждое воплощение открывает для души новые и непознанные стороны одного мира. За одну жизнь его невозможно познать, но проходя его через уровни, душа последовательно постигает их, строя мини-иерархии в своих ячейках, приобретая необходимый багаж и создавая собственный внутренний мир. Индивидуальность на каждой стадии совершенствования придает накоплениям личности неповторимое своеобразие. А это, в свою очередь, влияет на придание неповторимости в еще больших качествах следующей стадии развития, насыщению их множеством новых ситуаций, многообразию совершаемых действий. А это все в обратном порядке влияет на рост индивидуальности. И с ростом уровней она растет, можно сказать, в геометрической прогрессии. Наличие же индивидуальных ощущений позволяет разным индивидам один и тот же мир воспринимать тоже не одинаково. Поэтому каждый видит и чувствует одно и то же по-своему. И это повторяется для каждого мира, для каждого уровня. Однако не надо забывать, что наполнение матрицы всеми необходимыми для данного мира энергиями ведет к потере интереса к окружающему. Душа познает все в этом мире, что для нее требуется, постигая его изнутри, находясь внутри него, а он, в свою очередь, уже не способен стимулировать ее к развитию. Ей требуется новый мир, стоящий по уровню выше. Но из этого мира она может продолжить постигать прошлый план в тонком строении, так как эти конструкции доступны для познания только с вышестоящего уровня. И это уже будет познание его снаружи.